Mystical experiences. A kind of dream world appeared. A feeling of oneness with the world. I would say mystical experiences. Стивен Майкл Стирлинг. Украденные глаза. Афония-колдунья долго втягивала в себя воздух. Сидя со скрещенными ногами и выпрямленной спиной внутри своего колдовского круга, она не разжимала глаза, держа руки на бедрах ладонями вверх. В блюдечке из черной яшмы горел ладан. За исключением этого алого огонька в святилище царила темнота. Горький травяной дух наполнил ее легкие и позволил духовному взору покинуть телесный плен. У нее была типичная внешность уроженки древней Эллады. Серьезность и одновременно безмятежность. Полные губы, глубоко посаженные глаза, круглый подбородок. Светлые волосы были уложены на древний манер, что тоже подчеркивало ее классический облик. Потусторонний вид всегда производил впечатление на клиентов. Именно так полагалось выглядеть колдунье, хотя отвечать этим требованиям удавалось немногим из них. Если она и извлекла какой-то урок из своего нищего детства, то заключался он в необходимости уметь потрафить денежным заказчикам. На протяжении минуты она выдыхала через рот холодный воздух. Он тотчас же превращался в клубящееся белое облачко, не желающее рассеиваться. Через некоторое время в сверкающем тумане замаячили фигуры и послышался отдаленный гул трудноразличимых голосов. Афония открыла свои гиацинтово-синие глаза и изрекла слово. Туман моментально рассеялся. Голоса зазвучали отчетливее. Она взирала на двоих мужчин, одного постарше, другого помоложе, находившихся в комнате на другом конце города. Они расположились на лежанках из сандалового дерева, инкрустированных слоновой костью и обтянутых парчой, и потягивали густое темное вино хефту из изысканных прозрачных бокалов с золотыми узорами. Слуги убрали со столика, разделявшего их остатки еды, принесли сладкое и молча удалились. Малагирос самостоятельно наполнил бокалы. Афония автоматически подсчитала затраты. Вино было дороже самих кубков. Слухи подтверждали гостеприимство Малагироса. Она не исключала также, что он просто не имеет понятия, сколько все это стоит. Ей еще не приходилось видеть своего соперника, и сейчас она изучала его с некоторым разочарованием. Она представляла его мелким, щуплым, с редеющими волосами и с носом на пол лица. Этому лицу полагалось быть изрытым оспой и нести печать вины за рождение отца его обладателя в рабстве. В действительности он был хорош собой. Примерно одного с ней возраста, лет 25, с грубоватой физиономией и хитрыми карими глазками. Он был худощав и невысок, зато сложен как атлет. Темные волосы ложились на плечи изящными напомаженными волнами, на элегантной тоге из шелка горели жемчуга. Афония нахмурилась и велела себе одуматься. Ярость начинала застилать глаза. Магия ясновидения требовала четкости мысли и таяла, как лед от жара страстей. «Рабское отродье», — подумала она. Это было не ругательством, а чистой правдой. Какой-то недостойный субъект нежился в роскоши, в то время как она, дочь благородного семейства, затмевающего древностью сам город, была вынуждена зарабатывать на хлеб в поте лица. Она еще раз произнесла слово, и волшебная сфера снова обрела кристальную ясность. «Я неизменно ценю твое общество», — изрек Малагирос, учтиво кланяясь своему старшему собеседнику. «Однако ты говорил, что располагаешь сведениями, которыми желал бы со мной поделиться. Не стесняйся. Можешь начать, когда зачтешь нужным». Бертрос со значением взглянул на молодого хозяина дома и поставил свой кубок с вином на порфировый столик. Пригладив седую бороду и откашлившись, он неуверенно огляделся. «Не беспокойся», — с улыбкой подбодрил его Малагирос. «Уверяю тебя, моя соперница не способна побороть чары, защищающие приватность моего жилища». Бертрос открыл было рот, но снова закрыл и насупленно уставился на свои руки, сложенные на животе. Хозяин дома сочувственно склонил голову на бок. «Мне известно о вашей с ней дружбе. Если ты сомневаешься, то сделай мне такую любезность, ничего не говори». Он искоса посмотрел на собеседника. «Ты ведь не принес мне послание от нее самой?» «Нет». Бертрос насупился еще сильнее. «Просто мне не дает покоя мысль, что у вас больше сходства, чем различий. Держу пари, что, повстречавшись, вы понравились бы друг другу. У вас немало общего». «Что общего может быть у меня с девчонкой из трущоб, вбившей себе в голову не весь что?» — презрительно спросил Малагирос. «Начать с того, что вы оба занимаетесь похищением редких магических предметов. Правда, ты делаешь это из озорства, а она ради барыша. И, кстати, почему это она вбила себе в голову не весь что? Я тебя не понимаю». «Я ее видел. Вполне миловидно, только прическу носит, как статуя, народившаяся из морской пены. Наверное, занимается в жизни не тем, чем ей следовало бы». Малагирус усмехнулся. Бертрос отвел взгляд. «Итак, он не знает, что я его подслушиваю», — пробормотала Афония, понимая, что ее слышит только Бертрос. «Нет, но я до сих пор ничего ему не сказал», — ответил ей Бертрос вслух. «Я ждал, пока ты к нам присоединишься». Он обернулся к пораженному Малагирусу. «Это не визит, а совещание. Благодаря волшебному амулету, который я захватил с собой», — он показал на предмет, висевший у него на шее под туникой, — «Афония слышит наш с тобой разговор». Глаза Малагируса расширились от негодования. Он спустил ноги на пол и сел прямо. Бертросу пришлось повелительно вытянуть руку, чтобы предупредить приступ его гнева и пустить в ход все свое умение, чтобы охладить пыл молодого собеседника. «Это соперничество огорчает ваших друзей и весь город. Достаточно было упомянуть что-то одно. Тот, кто потерпит поражение в этом прискорбном противостоянии, должен будет покинуть город, что само по себе печально. Однако оба вы погибнете, если покуситесь на глаза. Может быть, побеседуете и покончите с враждой?» «Нет». «Нет». «Оба нет» были произнесены с остальной решимостью. Бертрос вздохнул. «В таком случае позвольте поделиться с вами имеющимися у нас сведениями о потайном храме и культе Ногры». «Я ценю твое содействие», — тихо молвил Малагирос. «Пока что мне известно одно. Храм не может находиться в одном из летучих дворцов, ибо для ритуалов последователям культа нужна земная твердь». «И это все?» «Его можно пожалеть», — усмехнулась Афония. «Что касается благодарности за содействие, то она искренна. Он всегда в нем нуждается». Бертрос чуть улыбнулся и с нажимом произнес: «Нисколько не сомневаюсь, вы оба рано или поздно сами догадались бы о том, что мы намерены сейчас вам сообщить. Причем, судя по прошлому опыту, это произошло бы у вас почти одновременно». Малагирос скорчил гримасу. То же самое сделала Афония за много миль от него. «Неподалеку от императорского дворца расположен небольшой дворец из черного мрамора». «Неплохо», — заметила Афония. «В свое время он служил резиденцией послу Эстерхазии. Дворец по-прежнему принадлежит ему, однако сейчас его снимает некий состоятельный торговец из старого города». Печально качая головой, Бертрос извлек из кармана туники карты и записи. «Я бы предпочел, чтобы вы покусились на какой-нибудь менее неприятный культ. Может быть, мы смогли бы устроить для вас соревнование, в котором вам, по крайней мере, не пришлось бы рисковать жизнью. Вроде вытягивания соломинок? Малагирос усмехнулся и пожал плечами. А вдруг я намерен кое-что доказать? Все дело в полном отсутствии у него способностей мага, фыркнула Афония. Или в принадлежности к мужскому полу. Мужчины всегда пытаются что-то доказывать. «Оба вы больны одной болезнью, высокомерием», — не выдержал Бертрас. «Вас ждет столкновение с дурными людьми, но гордыня, заставляющая вас делать глупости, не меньшее зло». «Я уверен в своих возможностях», — серьезно ответствовал Малагирос. «И я». «Тогда дерзайте, молодые». Бертрас разочарованно покачал головой. «Главное, возвращайтесь живыми». Афония внимательно изучила дворец Марка Лициния Севера. Как дворец он был невелик, однако все равно представлял собой внушительную постройку. Его особенностью было открытое пространство между внешней границей владения и внешней стеной главного сооружения. Она сочла эту традицией, соблюдавшейся в старом городе. Главное сооружение в два этажа было полностью сложено из черного мрамора и выглядело одновременно изящно и сумрачно. От него исходил некий запах, не в буквальном, а в переносном смысле, как от старого оцаревшего подвала. Через каждые 10 шагов здесь стояли волшебные светящиеся камни, озарявшие стены дворца. Территория вокруг была неухожена и покрыта зарослями кустов и невысоких деревьев. Это стало для Афонии неожиданностью. Обычно обитатели старого города проявляли яростную приверженность к порядку и принуждали к покорности даже саму природу. Стараясь не покидать тень, отбрасываемую деревом, Афония вскарабкалась на стену. Она постаралась превратиться в невидимку. Черная одежда, темный платок поверх светлых волос, надвинутый низко на лоб и скрывающий половину вымазанного сажей лица. Она аккуратно ставила ноги в мягких сапожках между ржавыми гвоздями и осколками стекла, торчавшими из стены. Афония свято верила в свою колдовскую неуязвимость, однако не могла избавиться от врожденного пессимизма. Появившись на свет с необыкновенными способностями, она как будто не должна была прибегать к грубой маскировке вроде черной одежды. С другой стороны, она, потомок древнего рода, зарабатывала на прожитье воровством, что тоже шло вразрез всяким правилам. Что поделать? Никто добровольно не расстается с редкостными талисманами, как и с деньгами. Закрыв ладонями глаза, она шепотом произнесла заклинание. Во второй раз она повторила его, зажав уши, в третий заткнув нос. Открыв глаза, она воочию увидела чары, оберегающие безобидный вроде бы дом и окружающую его территорию. Здесь царствовала мерзость. Сверхъестественное чутье предупреждало Афонию об опасной близости зеленого тумана с запахом гниющего мяса. До слуха доносились крики и стоны, от которых дыбом вставали волосы. Внезапно ветерок, которого она не смогла уловить, пронес мимо безглазые привидения в облике молодого человека. От страха у нее перехватило дыхание. Она читала о подобном колдовстве, но никогда не сталкивалась с ним наяву. Здесь она узрела сочетание двух видов колдовства. Для противодействия каждому требовалась кровавая жертва. Ни один маг в городе не осмелился бы на такое жертвоприношение. Какое-то время она прижималась к стене. Страх принуждал ее мечтать о жизни в доме, унаследованном от родителей, о покупке оливковой рощи, о преподавании в академии, даже об изучении философии. Потом она вспомнила голос Малагироса. Он посмел непочтительно отозваться о ее прическе и намекнуть, что она ошибочно выбрала профессию. Афония вынула из ножен на бедре потемневший магический нож и уколола палец. Капля крови упала на лист оторванной от ветки. Она поводила руками над листом, бормоча загадочные заклинания, а потом дуновением отправила его вниз. Лист запорхал, как бабочка, выписывая сложные фигуры и вспыхивая на лету. Туман, голоса и привидения устремились за ним, оставив ненадолго узкий проход. «Здесь достаточно денег, чтобы выкупиться у Марка Лициния вместе с семьей», — сказал Малагирос. «Хватит и на покупку лавки в гавани». Раб облизнул губы и оглядел тесную задымленную таверну. По его лбу катился пот. Запах его тела смешивался с запахами рыбы, жира и пролитого вина. «Это цена моей жизни», — сказал он с сильным чужеземным акцентом. Волосы у него были цвета выленившей пеньки, лицо плоское и курносое. Настоящий варвар. «Так ли уж дорога твоя жизнь? И хороший ли хозяин Марк Лициний?» Малагирос сильно в этом сомневался. Огромные штрафы, которые платил обитатель замка за гибель своих рабов, говорили сами за себя. Город таким образом собирал деньги, необходимые для изгнания зловредных призраков. Бледно-голубые глазки раба вспыхнули, и он сплюнул на покрытый соломой пол. Судя по состоянию соломы, многие здесь вели себя так же. «Это мой подарок Лицинию!» Раб снова оглянулся. «Вот как мы поступим!» Малагирос усмехнулся. В мешочке, переданном им рабу, позвякивали серебряные монеты. Отдав вору свой амулет, раб удалился, не произнеся больше ни слова. За ним последовала закутанная женщина с ребенком на руках. Любой мог получить убежище в храме, если внес залог в размере суммы, которую уплатил за него хозяин. Цена покупки была известна, ибо учитывалась при уплате налогов. Так город сохранял лицо, а рабы – надежду на освобождение. На планах Бертраса красовался обыкновенный замок, представляющий собой четыре постройки вокруг двух центральных дворов. Однако на планах отсутствовал вход в подвал, который, тем не менее, существовал. «Дворец построен на месте прежнего сооружения», — объяснил Бертрас. «Прежний владелец славился своими винными подвалами. Они, судя по всему, были громадными, больше, чем сам дом. По глубине они не уступают высоте теперешнего дома». Малагирос не сомневался, что вход в подвал располагается в одной из комнат в фасадной части дома. Это должна была быть комната, которой часто пользуется хозяин и куда никому нельзя войти без стука. Например, кабинет. Он тоже облачился во все черное. Длинные волосы связал бечевкой в пучок, на поясе застегнул широкий кожаный ремень с крючками и кармашками. Вытряхнув на ладонь содержимое одного из кармашков, он посыпал себе веки, нос и уши, после чего произнес слова заклинания. Зачем самому обладать талантом, если его сущность продается за деньги? Открыв глаза, он увидел ту же мерзость, которая открылась Афонии, и удивленно замигал. Он полагал, что культ Ногры объединяет обыкновенных богатых дегенератов, усмотревших в экзотической религии свежее оправдание для своей разнузданности. «Ошибка», — подумал он. «Кем бы они ни были, любительством здесь не пахнет». Окно было узким и находилось в тени, отбрасываемой разросшимся кустом, заслонившим светильник. Афония положила свои длинные худые пальцы на ставни и закрыла глаза. Спустя несколько секунд она почувствовала дрожь, свидетельствовавшую о могучих чарах, охраняющих сам дом изнутри. Еще через несколько мгновений она почуяла тяжелый маслянистый запах зла. Внутри дома засело нечто зловещее, однако пока она не могла понять, что именно. К счастью, до него было еще далеко. Прежде следовало открыть окно. Она сжала кулаки и сделала несколько движений, словно обматывая руки щупальцами. После этого она произнесла слово. Как и многие другие, оно почему-то состояло только из одних согласных. Ставни раздвинулись. Афония сморщилась. Ее посетило ощущение, что все тело покрылось сальной пленкой. Она осторожно перешагнула через низкий подоконник. Ее взору предстала небольшая гостиная, обставленная кушетками на изогнутых ножках и разноцветными скульптурами. «Дешевка», — подумала она, ибо унаследовала от предков умение разбираться в произведениях искусства. Приятное исключение представлял собой гибрид кошки и человека в полный рост в сияющем шлеме с изогнутой саблей. Экзотический вид экспоната заставил ее приблизиться и с содроганием удостовериться, что это не скульптура, а чучело. С Стены были разрисованы сатирами, гоняющимися среди цветов за нимфами. Одно из этих изображений пришлось ей особенно не по душе. Через секунду сатир на нем пошевелился. Это был очень мускулистый сатир, и нимфа, которую он успел поймать, не выражала большой радости по этому поводу. Решив, что действие заговора, обезвредившего здешнюю нечисть, продлится недолго, Афония шагнула к двери. Дверь тоже оказалась под охраной. Это было именно то, что Афония почувствовала еще перед окном. Более сложное колдовство, нежели охрана самого окна. Интересно. Если маг, напустивший такие чары, хотел задержать нечто в пределах этой комнаты, то она готова была разделить его чувства. Ей очень не хотелось стать объектом погони. За ее спиной раздалось негромкое рычание. Оглянувшись, Афония увидела, что тот самый сатир с фрески смотрит теперь прямо на нее. У него был облик демона. Заросшая шерстью морда, разинутая пасть с острыми зубами. Горящие красные глаза еще не успели заметить незнакомку, о чем говорила несфокусированность взгляда. Зато раздувавшиеся ноздри свидетельствовали о том, что обоняние твари опережало зрение. Раздался новый утробный звук, будто в предвкушении поживы. Афония стала расколдовывать охранные чары, чтобы, вырвавшись из гостиной, запечатать дверь словом. Она услышала, как рука демона отделяется от стены. С таким же звуком ползет по сухим листьям змея. Однако заговор уже поддавался ей. Она выпустила свои чувства в помещение за дверью, чтобы разобраться, что ждет ее там, новое колдовство или люди. Но тут у нее встали дыбом волосы, и она почувствовала, что спина нуждается в защите. Она осмелилась оглянуться. Одно копыто демона уже опустилось на пол. Мерзкая лапа тянулась к Афонии. В ноздри женщине ударил запах грязного хорька. «Там никого нет», — заверила она себя, распахнула дверь, проскочила в нее и захлопнула за собой. Едва она успела произнести слово, как что-то врезалось в дверь изнутри. Столкновение сопровождалось грохотом, запахом озона и жалобным стоном. Оглянувшись, Афония удостоверилась, что не ошиблась. Здесь действительно не было ни души. Она наморщила лоб. Надежные источники утверждали, что Марк Лициний содержит многочисленную вооруженную стражу. Где же она? Малагирос выбрал ярко освещенное окно на фасаде. Никому не придет в голову проникать в дом в таком месте. Следовательно, здесь его не ждала бдительная охрана. К тому же легче обвести вокруг пальца охранников, чем незримые чары. У последних нет привычки засыпать. К тому же они не выпили три бодии вина, доставленные сюда по ошибке 3 часами раньше. Опыт подсказывал Малагирусу, что наемники не устоят перед выпивкой, занимаясь таким скучным делом, как несение караула. Они, конечно, проверят, чтобы в вине не оказалось яда и снотворного, однако крепкое вино неплохо действует и само по себе. Люди, состоящие на службе у колдунов, обычно упускают такие вещи из виду. Окно наверняка охранялось. Ходили слухи, что стража дворца состоит из 3 десятков человек. Однако Малагирос несколько часов подряд наблюдал за происходящим с крыши соседней виллы и не заметил признаков жизни. Только прибегнув к специальному средству, он увидел чары, охраняющие дворец, и содрогнулся. «Люди, должно быть, находятся внутри», — подумал он. «Я бы на их месте не высовывался». Он уже чувствовал сильное беспокойство и опасался, как бы вся затея не потерпела крах. Взяв себя в руки, он вынул из кармашка на поясе склянку и снял с нее крышку. Намочив палец в масле, обвел контуры окна, потом написал в воздухе несколько символов. Когда был дописан последний знак, его покинул страх и предчувствие обреченности. Он довольно ухмыльнулся. Чего только не купишь за звонкую монету. Просунув лезвие кинжала между ставнями, он приподнял задвижку и без колебаний проник в тускло освещенное помещение. Это была просторная приемная, строго обставленная в стиле старого города, без украшений и удобств, свойственных императорскому периоду. Из приемной можно было попасть в коридор, где спал раб, определенно попробовавший доставленного по ошибке вина. Рядом с ним лежал опорожненный кувшин, на мозаичном полу красовалась густая красная лужица. Вино Хефту непобедимо! Малагирос медленно закрыл ставни и опустил щеколду, после чего некоторое время стоял в темноте, приглядываясь. Раб похрапывал и чмокал во сне губами. Малагирос увидел еще одну дверь, ведущую дальше в дом. Он медленно двинулся туда, ставя мягкие подошвы строго одну за другой. Следующая комната оказалась парадной столовой, полной кушеток и низких столов, со стенами, украшенными изображениями застреленной дичи и рыбин. Кое-какой свет проникал сюда через стеклянный потолок. Была видна галерея, идущая по второму этажу. В столовой царил порядок. Кушетки были расставлены вдоль стен, однако сохранялся слабый винный запах, как видно от пролитого вина, пропитавшего мраморные полы. «Кабинет должен примыкать к столовой», — решил Малагирос. «Так хозяину проще развлекать клиентов». Однако дверь в следующую комнату оказалась запертой. Судя по ощущению, она тоже охранялась заговором. «Вот и отлично». Малагирос опять вооружился баночкой с маслом и нарисовал на двери символы, которые должны были рассеять колдовство и позволить ему войти. В следующей комнате горел огонек. Видимо, на случай, если хозяину потребуется воспользоваться кабинетом среди ночи. В неверном свете Малагирос увидел помещение размером 15 на 20 шагов. Стены были увешаны полками с инкрустациями из слоновой кости, заваленными свитками. Ближе к столу лежали свежепереплетенные рукописи. Стол был так велик, что рядом с ним стояло несколько стульев. На самом столе не было свободного места от папирусов, пергаментов и нескольких тяжелых пресс-папье. На одном из пресс-папье красовался изумруд с кулак величиной, с резьбой в восточном стиле, изображающий дракона, совокупляющегося с шестирукой обезьяной. Малагирос едва поборол искушение присвоить эту вещицу. Стена позади стола была украшена мозаикой, изображающей злобного морского зверя, поедавшего корабль и одновременно душившего многочисленными щупальцами команду. Все шесть глаз зверя горели, как раскаленные уголья. Малагирос улыбнулся. «Эврика!» Он зажег еще одну лампу и начал искать рычаг, с помощью которого открывалась потайная дверца, каковую, без всякого сомнения, представляла собой мозаичная панель. Афония пересекла слабо освещенный вестибюль, проникла в одну из комнат напротив гостиной и затворила за собой дверь. Из глубокого кармана штанов она извлекла короткую черную волшебную палочку с серебристыми письменами. Палочка была подвешена на шнурке. Она поговорила с палочкой на языке, которому научил ее перед смертью отец, пользуясь все более редкими просветлениями сознания. Она всегда испытывала неодолимую тягу чихнуть. Палочка трижды дернулась, а потом приподнялась, грозя сорваться со шнурка, словно собака с поводка. Двигаясь в указываемом палочкой направлении, Афония выскользнула из комнаты и беззвучно двинулась по коридору. Палочка вела ее по коридорам, пока не ударилась о стену из того же черного мрамора, из которого были сложены внешние стены дома, в том месте, где было вырезано нечто вроде кальмара. Убрав палочку, Афония встала у стены, подняла обе руки и принялась вычерчивать в воздухе символы. Постепенно глаза кальмара загорелись оранжевым светом. Тогда Афония надавила на них пальцами. Стена разверзлась. В провале показались каменные ступеньки, ведущие в темноту. Малагирос спустился по лестнице и огляделся. Он стоял на полу из темной плитки, напоминавшей блеском водную пленку. Лампа, с которой он явился сюда, оказалась лишней. Вдоль всего прохода через равные промежутки были выставлены волшебные светильники. Малагирос счел это освещение лишним. Все стены оказались испещрены неприятными мозаиками на сюжеты культа Ногры. Доминирующим цветом был красный. Задув лампу, он поставил ее в темный угол под лестницей, после чего упер руки в бока, раздумывая, в какую сторону направиться. При этом он руководствовался тем, где бы сам предпочел разместить потайной храм зловещего божества. Только не под столовой, мало ли что взбредет в голову божеству. Но и не слишком далеко, чтобы его не обидеть. Он мысленно наложил план, продемонстрированный Бертрасом, на то, что увидел сам, и отправился в сторону от жилых помещений. Наконец, коридор уперся в стену. В этом месте можно было свернуть направо или налево. Малагирус избрал левый поворот, полагая, что последователи демонических культов обычно наделены воображением. Для того, чтобы посвятить себя такому безумному занятию, надо обладать развитым чувством абсурда. Коридор закончился дверным проемом, поперек которого были натянуты ожерелья из фаланг человеческих пальцев в оправах из червленого золота. Проем был окружен сплошной резьбой на непристойные темы. «Непонятно, почему никто не снял этого до меня», — думал он мысленно, грызя ногти. Аккуратно приподняв зловещее ожерелье кончиком ножа, он напряг зрение. Перед ним лежал зал с каменными стенами и блестящим полом из черного мрамора. Посреди базальтового алтаря горел синий-белый огонь, имевший, несомненно, магическое назначение. Над алтарем возвышалась грубо вырезанная статуя с множеством рук и красными фасеточными глазами, отражавшими пламя. «Ногра», — подумал Малагирос. У него учащенно забилось сердце, во рту пересохло, на лбу выступил пот. Никакой охраны, ни человеческой, ни волшебной заметно не было. Он отважно вошел в пустующий храм, позволив опуститься занавесу в двери за его спиной. Он немедленно понял свою ошибку, но было уже поздно. Зал завертелся вокруг него, и он оказался с противоположной стороны дверного проема. Он шагнул было обратно, но дверь заколебалась и пропала. Малагирос посмотрел влево и увидел тот же проем, только в другой стене. Так он ходил взад-вперед долгими часами. Смятение начинало овладевать им. Только расположение идола Ногра оставалось неизменным. Во всяком случае, так казалось Малагирусу. Но он еще не потерял самообладание, чтобы направиться прямиком к нему. Он попробовал зажмуриться и продвигаться вперед короткими шажками. Когда он открыл глаза, оказалось, что он едва ли не упирается руками в алтарь. Он испуганно отпрыгнул назад. Теперь Малагирус попытался дойти до стены напротив двери, казавшейся самой близкой. Однако не смог до нее добраться. Он пробовал бежать, идти задом наперед, сосредоточиться на чем-нибудь другом, лежать на спине и отталкиваться ногами не помогало ничего. Дважды он едва не дотрагивался до алтаря, но так и не достигал намеченной цели. Чем больше времени он проводил в храме, тем больше затуманивался его рассудок. «Зачем я здесь?» – спросил он себя, напряженно хмурясь. «Я понапрасну трачу время». Чтобы не отвлекаться на Ногру, он отвел взгляд, зажмурился и закрыл лицо ладонями. Кольца на пальцах впились в кожу лица. Он пришел украсть глаза! Его бросило в холодный пот. Теперь он был околдован, и колдовство проникало через его глаза. Он терпеть не мог состояние околдованности. Всю сознательную жизнь он оставлял в дураках волшебников, полагавшихся на силу своей магии. Сейчас ему был нанесен удар ниже пояса. Нечестный прием. «Обмануто зрение», — размышлял он. «Я вижу не то, что есть на самом деле». Он вытащил из кармашка на поясе баночку с веществом, позволяющим преодолевать колдовство и прозревать, забыв, что уже пользовался им. Движение руки, заветное слово. Зал бешено завертелся. Малагирос рухнул на четвереньки и разразился безудержной рвотой. Через некоторое время он повалился на бок, судорожно ловя ртом воздух. Убрав рукавом магический порошок с век, он прикрыл глаза рукой, надеясь, что уймется головокружение. В конце концов, полностью лишившись сил, он погрузился в сон. Афония всматривалась в темноту, куда уходила лестница, словно читала какое-то послание. Ее старания не пропали даром. Перед взором женщины поплыли разноцветные узоры. Значит, ни охраны, ни стражников-демонов, вообще никакого волшебства. Она нахмурилась. Такого попросту не могло быть. Дом кишел магией. Как же получилось, что лестница, ведущая в святая святых, осталась без всякого присмотра? По телу Афонии бегали мурашки, однако разум оставался холодным. Она готова была поверить, что ступеньки ведут всего лишь в винный погреб. Не исключалось также, что божество, по разумению уверовавших в него, обладает способностью само постоять за себя. С другой стороны, она не замахивалась на то, чтобы подражать мыслительному процессу религиозных фанатиков. Она всего лишь скромная колдунья, пытающаяся добыть себе на пропитание в мире жестокой конкуренции. Ладно, если на чистоту, то она старается ни в чем себе не отказывать, собирая сочные плоды в тесной толпе себе подобных. Пьянство и азартные игры были почетным аристократическим времяпрепровождением. К сожалению, ее предки предавались обоим порокам с саморазрушительной энергией. Афония стала спускаться. Уже на пятой ступеньке из-под ее подошвы вывалился камень, и она в испуге замерла, размахивая руками, чтобы удержать равновесие. В следующую секунду позади нее со скрежетом закрылась черная мраморная дверь, оставив женщину в кромешной тьме. Она стояла не шевелясь и напрягала слух, пока в игру не включилось колдовское чутье. Никакой магии в ловушке, подстерегавшей ее на ступеньке, не было. Просто противовес и цепочка. Ловушка срабатывала, если по лестнице спускался непосвященный. Очень грубо. Впрочем, чего еще ожидать от пришельца с запада Марка Лициния? Он и ему подобные невежественные деревенщина, даром что основатели империи. Город существовал задолго до того, как сюда была перенесена имперская столица. Она поднялась к двери и попыталась снова ее открыть. Но дверь не поддавалась ни магии, ни силе. Афония всего лишь отбила себе ногу. Видимо, возможность открыть ее с внутренней стороны просто не предусматривалась. Отвернувшись от двери, она задумчиво уставилась на лестницу. У нее оставалось одно единственное направление, вернее два, если она не сможет побороть отчаяние. Посредине лестницы разверзлась зловещая дыра. Оттолкнувшись, Афония прыгнула. Перелетая через страшную дыру, она успела подумать, что если и на следующей ступеньке меня ждет такая же ловушка? Инерция увлекла еще на три ступеньки вниз. Остановившись, она оглянулась через плечо и истерически засмеялась. Ей повезло, что последователи Ногры уступили ей по части воображения. Однако в следующую секунду ей вспомнилась колдовская охрана территории вокруг дворца. Последователи Ногры умели проявлять смекалку. Для этого им не требовалась помощь со стороны. Она продолжила спуск. Лестницу окружали стены, но Афония не могла до них дотянуться, даже раскинув руки. В одном месте проход настолько сузился, что, окажись на ее месте грузный человек, он не сумел бы протиснуться. Лестница оказалась настолько длинной, что у нее устали ноги. Однако она не торопилась и ощупывала носком каждую ступеньку, прежде чем встать на нее. Ловушек больше не было. Ей уже казалось, что она сдала трудный экзамен. Возможно, его сдавали все новообращенные, пропускаемые через тот же проход, прежде чем превратиться в полноправных членов секты. В таком подходе был смысл. Предводители культа не захотели бы рисковать жизнью всех своих последователей. В этом остальное человечество отличалось от них коренным образом. Спуск продолжался так долго, что у нее уже горели огнем ноги и теснила грудь. От пота одежда прилипла к телу. Сколько же это может продолжаться? Ну и глубина. Еще немного, и ей навстречу выйдет из своей кузницы железный прыгун. Наконец, силы окончательно оставили Афонию, и она повалилась на лестницу. Уронив голову на прохладную гладкую ступеньку, она раскрыла рот, слушая, как стучит в висках кровь. Отвернув крышку фляжки, она выпила воды, полив остатком руки и разгоряченное лицо, и вытершись платком. Вытянув стонущие ноги, она плотно закрыла глаза. «Всего на минутку, чтобы успокоиться», — мелькнуло в голове. «Смотри-ка, Фессор, к нам пожаловал воришка!» Малагир сочнулся. Забытье сняло как рукой. Казалось, из его черепа вынули сверло, и ему мигом полегчало. Он лежал на боку и поджидал Фессора и его спутника. Пока он слышал только их шаги. «Ну и вонь! Кажется, тут с нашим гостем произошла неприятность. Кто будет убирать, хотелось бы мне знать. Во всяком случае, не я». «Какой-нибудь злополучный раб», — устало проговорил Фессор. «Тебе-то какое дело, раба?» Слыша, как они приближаются, Малагирос решил не шевелиться и дышать ровнее. Прикинув свои шансы, он признал их неважными. Недругов было всего двое, однако в коридоре могло ждать подкрепление. Впрочем, появлению людей можно было и порадоваться. Они уведут его из этого проклятого зала. Ему в шею ткнулся кончик меча. «Вставай!» — радостно приказал раба. Малагирос медленно открыл глаза и оглядел обоих. Как ни плачевно было его положение, он не сдержал улыбки. Многие богачи развлекались, придумывая своим охранникам смешную одежду, но такого Малагиросу еще не приходилось видеть. Слуги были обуты в ярко-красные сапоги до колен, ярко-голубые туники были перехвачены красными ремнями, с плеч свисали красные плащи. На головах красовались сверкающие подобия шлемов. Лица оставались незащищенными. Такого стража не стоило труда свалить хорошим ударом кулака в физиономию. «Неудивительно, что эти чучела не патрулируют территорию», — подумал Малагирос. «Мне бы тоже не хотелось попадаться людям на глаза в таком клоунском одеянии». Солдаты переглянулись. «Вежливый мошенник», — сказал Фессер. «Надо отдать ему должное». «Или хитрый и опасный», — поправил его Рамбо. «Пойдем-ка с нами», — сказал он Малагиросу. «Тебя кое-кто дожидается». Он весело подмигнул. Афония пошевелилась во сне и стала сползать вниз по ступенькам. Она очнулась от собственного крика. Дальнейшее падение было без труда предотвращено, но у нее долго не унималось сердцебиение. Потом она выпрямилась и поморщилась. Так сильно затекли ноги. «Я слишком долго спала», — подумала она с тревогой. «Мне следовало быть более прилежной ученицей». Она трижды в неделю посещала женский спортивный зал, но беготня до изнеможения была скучным занятием по сравнению с настоящей учебой. Не имея иного выбора, Афония продолжила спуск. В конце концов, она добралась до конца лестницы. Дальше шел узкий проход, резко сворачивавший в сторону в 10 шагах от места, где стояла Афония. Здесь пахло плесенью, землей и селитрой, пятнами покрывавшей стены. То были свежие заплаты, нанесенные на древнюю основу. Вздохнув, она двинулась по извилистому проходу, готовая пустить в ход свои колдовские способности, чтобы не угодить в ловушку. Считанные мгновения, и она остановилась, широко раскрыв глаза. Афония обладала острым чувством времени. Сейчас она с удивлением сообразила, что близится полдень. Как такое могло произойти? Неужели она так долго спала? Впрочем, боль в ногах подтверждала сигналы, посылаемые инстинктами. Афония сощурила глаза. Бертрас утверждал, что подвал представляет собой второй подземный этаж. Она же прошла по лестнице не одну милю, прежде чем достигла дна. Женщина обреченно вздохнула. Получалось, что она все же стала жертвой колдовства и погрузилась в забытье, стоя на одном месте и перебирая ногами, словно шла, бежала или спускалась вниз по лестнице. Она поняла, что колдовство настигло ее, когда она перепрыгивала через дыру в лестнице. В тот момент ее мозг был слишком занят сопоставлением разных возможностей, поэтому она и стала легкой добычей. Рассеиванию колдовских чар способствовал сон. Ее догадка резко усложнила ситуацию. Она бы предпочла спрятаться и переждать дневное время, когда другие люди бодрствуют, чтобы к ночи возобновить поиски, завладеть глазами и убраться по добру по здорову. Однако в глубине души она не сомневалась, что Малагирос уже побывал здесь, украл глаза и скрылся. Ей он предоставил привилегию быть пойманной при обнаружении пропажи. «Как я его ненавижу», — утомленно подумала она, нехотя продолжив путь. Изгибы коридора продолжались недолго. Вскоре она увидела приоткрытую дверь, из-под которой просачивался свет. Из-за двери доносились голоса и смех. Она подобралась ближе и заглянула внутрь. Мужчины грубой наружности, большинство в сильном подпитии, возились с непотребными женщинами или резались в карты. Их окружала грязь, из-за нагромождения лавок и столов негде было повернуться. В нишах чадили факелы. Афония поняла, что натолкнулась на караульных Марка Лициния, отсутствие которых все это время сильно ее удивляло. Видимо, хозяин переплачивал за их нетрудную службу. В казарме имелась еще одна дверь. Добраться до нее будет нелегко. Чтобы временно стать невидимой, требовался плащ. Его отсутствие приходилось компенсировать высочайшей сосредоточенностью. Набрав в легкие воздуха, она начала произносить заклинание. Рабы и Фессер провели пленника извилистыми коридорами и велели ему остановиться у кольца в полу. «Тяни», — приказал Рабба. Малагирос встал на четвереньки, ухватился за кольцо и дернул. Камень сдвинулся с места, обдав Малагироса запахом затхлости. Под ним разверзлась черная дыра. «Раздевайся!» Малагирос не спешил выполнять новое приказание Рабба. Тот безжалостно ткнул его в плечо острием меча, едва не пустив кровь. «Делай, как тебе велят», — посоветовал Фесах. Стражники внимательно изучили каждый предмет его облачения и побросали все в яму, оставив себе только нож, крючки и пояс с магическими зельями. «Вниз!» — радостно приказал Рабба. Малагирос опасливо заглянул в черную яму. Рабба собирался вторично пустить в ход меч, но вмешался Фессер. «Тут не глубоко. Повисни на руках и прыгай. Не ушибешься». Покосившись на Фессера, Малагирос понял, что тот руководствуется не состраданием, а лишь желанием обойтись без осложнений. Кивнув, он последовал совету. Пол ямы оказался ровным и влажным. Фессер сказал правду. Яма была неглубокой. Стражники поставили камень на место. В узилище воцарилась кромешная тьма, от которой было недолго спятить. Пленник едва не повалился на землю. Он заставил себя подобрать с пола и снова натянуть одежду. Потом занялся изучением своей камеры. Ощупал каждый камешек в стене. Невысоко над полом Малагирос нашел дыру, в которую могла бы пролезть собака средних размеров. Он выпрямился и предался невеселым размышлениям. Вдруг Малагирос заметил, что в темнице прибавилось света. Он поднял глаза в надежде увидеть, как приподнимается каменный люк, но испытал разочарование. Камень лежал на прежнем месте. Тем не менее, свет в яму откуда-то проникал. Тревожные предчувствия охватили узника. Откуда-то из-под ног раздался скрежет, и он прижался к стене, глядя на дыру у пола. Снова стало тихо. Малагирос ждал, обливаясь потом и стараясь дышать ровнее. Чудовище выскочило из дыры настолько внезапно, что Малагирос растерялся, хотя и готовился к любым неожиданностям. При виде гигантской бурой крысы он в ужасе застыл. Крыса кинулась на него, злобно вереща. Ее черные глаза вылезали из орбит, желтые клыки были зловеще обнажены. Удар пришелся Малагиросу в грудь, но он устоял на ногах, хотя и пошатнулся. Крысиные зубы порвали на нем рубаху и сцарапали грудь, лязгнули перед самым носом. Он ухитрился схватить мерзкую тварь за горло и теперь, крича от боли, не давал ей вцепиться в него со всей силой. Из крысиной пасти ему в лицо летели клочья пены. Он испугался, что зверь болен бешенством. Малагирос с разбегу врезался в противоположную стену, преследуя цель расплющить крысу. Ему пришлось повторить этот отчаянный маневр еще несколько раз, прежде чем из пасти, утыканной острыми, как бритва, зубами, раздался истошный предсмертный визг. Наконец чудовище заметно ослабло, и Малагирос сумел оторвать его от своей одежды, чтобы с размаху шарахнуть об стену. У крысы треснул хребет. Малагирос с отвращением разжал пальцы, и тварь безжизненно шлепнулась на пол. В яме опять стало темно. Афония боязливо вошла в казарму к стражникам. Для них она была невидима, однако ее задача состояла в том, чтобы ни до кого не дотронуться и не издать ни звука. Опасно было также оказаться в луче света, чтобы не отбросить тень. Она имела дело с непроходимыми тупицами, но у света свои законы, и его гораздо труднее обмануть. Она грациозно обогнула обнявшуюся парочку, пригнулась, чтобы не получить полбу брошенным кубком, и на цыпочках устремилась к двери. Но тучный заросший охранник, источавший винные и прочие мерзостные запахи, бросился ей наперерез. «Кто ты?» – проревел он, выпучив маленькие красные глазки. «Что ты тут вынюхиваешь?» Афония не растерялась и ткнула его пальцем в середину лба. «Ты меня не видишь», – сказала она, надеясь заворожить его взглядом. Он отбросил ее руку. «А вот и вижу». Мужлан сорвал с ее головы платок и просиял, сообразив, что за красотка попала ему в лапы. Он оглянулся в надежде поймать завистливые взгляды, однако соратники по караульной службе были слишком заняты. «Попробую выманить его в коридор», — решила Афония. По всей видимости, толстяк оказался невосприимчив к колдовству, поскольку был слишком пьян. Она улыбнулась ему. Воодушевленный, он ухватил ее грубой лапой за талию. Афонии пришлось по ходу дела менять тактику. Она нанесла ему сокрушительный удар прямиком в нос, опрокинув навзничь, и хотела было перепрыгнуть через распростертое тело, но тут успел поймать ее за ногу и уронил на себя. «Воровка!» – завопил он. «На помощь!» Его нетрезвые товарищи, наподобие старых боевых коней, услышавших боевую трубу, вскинули головы. Не прошло и нескольких секунд, как Афонию держали сразу несколько пар сильных, хотя и не твердых рук. Она не пыталась оказывать им сопротивление, так как была совершенно ошеломлена, и не столько фактом своей поимки, сколько тем, что не сработала ее испытанная магия. «Хозяину захочется на нее взглянуть», — проговорил один. «Нас ждет вознаграждение», — пробормотал толстяк, размазывая кровь по физиономии. «Хозяин будет доволен». «Верно», — поддакнул третий, пожирая ее похотливым взглядом. «Бьюсь в заклад, она придется ему по вкусу». Солдатня разразилась хриплым пьяным гоготом и выволокла Афонию из своей вонючей казармы. Малагирусу казалось, что он торчит в темной яме уже не один час. Он задремал, или это ему только почудилось. В кромешной темноте нельзя было ручаться, закрывались ли его глаза. Узник задавал себе один вопрос: придут ли за ним? Под ногами не оказалось костей и прочих останков, которые свидетельствовали бы о печальной участи прежних пленников. Он догадывался, что голод мог заставить крысу подъесть даже кости. Однако что-то, куски одежды, клочки волос, должно было остаться. Он старался не давать своим мыслям такого печального хода. Существовала также вероятность, что пленников или их трупы было принято вынимать из ямы. Раз так, ему надлежало сохранять готовность. Он вспомнил о валяющемся где-то неподалеку крысином трупе. Отломав челюсти, он мог бы воспользоваться ими как оружием. Впрочем, узник не сомневался, что чудовище было бешеным и побаивался порезаться об его зубы. Правильнее было бы заточить кость, выбрав ту, что помассивнее. Эта мысль заставила его содрогнуться от омерзения. В этот момент камень в потолке приподнялся, и яму залило светом, словно расплавленным золотом. Малагирос временно ослеп, но был готов плясать от радости. Вниз полетела веревка с узлом. В отверстии появилась физиономия Раббы. «Эй!» — крикнул он во тьму. «Где ты там?» Помедлив, Малагирос вступил в круг света. Ему показалось, что Рабба испытал огромное облегчение, обнаружив его живым. «Вылезай!» — скомандовал Рабба. «У главного мага есть для тебя работенка». Малагирос скептически приподнял бровь, однако обмотался веревкой и стал карабкаться вверх. Выбравшись из ямы, он вгляделся в своих тюремщиков. Фессер держал факел и выглядел уже не таким скучающим. Малагирос заметил, что в коридоре больше не горит колдовской свет, и вопросительно посмотрел на Раббу. Тот держал в руке обнаженный меч, выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Смотай веревку и повесь ее сюда», — приказал Раббу, указывая на кольцо в стене. Малагирос медленно поднялся и, стоя к ним спиной, принялся нарочито медленно вытягивать из ямы веревку. «Митра!» — ругнулся Рабба. «Ушевеливайся, мерзавец! Не заставляй мага ждать, иначе пожалеешь!» «Я знаю, что способно вызвать у меня сожаление, поэтому и не тороплюсь навстречу к вашему магу», — небрежно бросил Малагирос. «Я сказал, поторапливайся!» — прорычал Рабба, подступая к нему. Крепко держась за веревку, Малагирос размахнулся и заехал ему по физиономии тяжелой, словно окаменевшей крысой. Рабба осел, как мешок с зерном. Малагирос нанес еще один удар дохлой крысой. Фессер получил удар в висок, сопровождавшийся смачным звуком. Стражник оторопел. Малагирос, бросив крысу, схватил его за голову и ударил подбородком о свое колено, после чего сбросил в яму. Туда же последовал непришедший в чувство Рабба. Малагирос задвинул каменную крышку, подобрал факел и меч и отправился дальше по коридору. Пьяная стража Марка Лициния Севера тащила Афонию по извилистым коридорам. Под конец она увидела бронзовую дверь, охраняемую двумя людьми в потешной форме, и невольно прыснула. Не приходилось удивляться, что сменившиеся после караула стражи предпочитают не носить это разноцветное тряпье. Караульные скрестили копья, преградив пьяной в атаке путь. Завязался спор, в ходе которого двое трезвых пытались отговорить хмельных от мысли нарушить покой человека из старого города. Решение принял волосатый толстяк, нанесший несколько сильных ударов ногой в дверь. Воцарилась тишина. Наконец, голос, давший петуха от негодования, спросил: «Кто смеет меня беспокоить?» «В Все мигом протрезвели и поняли, что совершили непростительную ошибку. «Сюда!» — раздался визг из-за двери. Обеспокоенно поглядывая на товарищей, стражники с копьями распахнули двери. Поймавшие Афонию люди поволокли ее вперед с гораздо меньшим воодушевлением, чем раньше. Зал, в котором они оказались, к изумлению Афонии сильно напоминал зал императорских приемов, вплоть до украшений из серебра и золота. Его освещали сотни свечей, от запаха которых перехватывало дыхание. Посредине зала стояла увеличенная размером с кровать копия трона, на которой восседал тучный человек в льняной тунике. Его тщательно завитые волосы лоснились от пота, близко посаженные глазки метали молнии. По его левую и правую руку сидели обнаженные женщины. Появление в зале гурьбы мужчин их несколько напугало, но ничуть не смутило. Внезапно позади трона раздвинулись занавески, и появился пожилой человек. Он метнулся к Марку Лицинию. «Ты что тут делаешь?» – гаркнул Марк. «Свет!» Он повелительно махнул рукой, но ничего не добился. Он вскочил на ноги. «Свет!» – заорал он. Результата не последовало. Он обернулся к старику, закусив губу и ожидая объяснений. «Волшебство кончилось, господин!» «Это я заметил!» – фыркнул Марк. «Чем ты занимаешься, Перс?» «Не иначе какой-то из твоих экспериментов вышел боком!» «Весь город остался без волшебства», — ответил маг прежним ровным безразличным голосом. «Небесные дворцы рухнули, иллюзорные дома исчезли, их обитатели разбились, упав на землю». Он покачал головой. «Это случилось без всякого предупреждения. Волшебство разом перестало действовать». Марк схватил Перса за плечо. «Живо! Мы должны...» Он опомнился и покосился на стражников, ворвавшихся в зал. «Что вам тут понадобилось?» — обратился он к ним высокомерно. «По какому праву вы, мерзкие, зловонные свиньи, оскверняете мои покои?» «Только пришелец с запада способен, оставаясь жеманным, произносить оскорбление», — подумала Афония. Стражники вытолкнули вперед толстяка, который закатывал от ужаса глаза. «Я... мы...» — он оглянулся на ораву трусов. «Я поймал воровку!» Он сгреб Афонию за рукав и выволок ее из толпы. Глазки Марка сузились. Он сделал несколько медленных шагов вперед, раздувая ноздри, бледнее на глазах. Потом, покосившись на Перса, нехорошо улыбнулся. «Возьмите ее!» — приказал он ногим женщинам. «Подготовьте ее к встрече с божеством!» «О да!» — прошипел Перс. «Как вы мудры, мой господин!» Только Урда, раболепствуя перед властелином, способен в то же время смотреть на него сверху вниз, подумала Афония, позволяя прислужникам Марка взять себя под руки. А с этими безмозглыми потаскухами я сумею разобраться. Стоит мне заняться ими и... Одна из них поддела ей подбородок острием тонкого кинжала, усыпанного драгоценностями, и она решила подчиниться без сопротивления. «Остальным выйти вон», — приказал Марк. Довольно потирая руки, он повернулся к магу и начал шепотом совещаться с ним. Багира скрался по коридорам, дергая по пути все двери и не находя ни одной открытой. Он очень сожалел, что лишился своих отмычек, но был рад, что у него остался факел. Все волшебные светильники по какой-то причине погасли. Он добрался до места, где коридор разветвлялся. Исследовав пыль на полу, он избрал направление, пользовавшееся, судя по наименьшему количеству следов, слабой популярностью, ибо это сулило надежду на незаметное исчезновение из подземелья. Через некоторое время он попытался открыть очередную дверь, но и она оказалась запертой. Вдруг до него донеслись голоса. Он навалился на дверь всем своим весом, отчаянно дергая задвижку. Из-под его ладоней посыпалась ржавчина, и он понял, что дверь не заперта, а просто приржавела. Он усилил напор, и задвижка начала приподниматься, оглашая коридор противным скрежетом. Голоса зазвучали ближе. Малагирос знал, что устроенный им шум не остался незамеченным. Он ударил дверь плечом и услышал стон петель. Наконец-то дверь поддалась. Малагирос закрыл ее за собой и отбежал внутрь помещения, уповая на то, что проходящие по коридору не заметят в щели под дверью отблески его факела. Оглянувшись на дверь, он успел услышать в глубине комнаты зловещий звук. В самый последний момент Малагирос заметил летящее в него копье и упал на пол. Копье рассекло воздух у него над головой и воткнулось в перекладину, поддерживающую потолок. Окинув взглядом пусковой механизм, Малагирос задумался, зачем было устанавливать такой сложный самострел в пустой комнате. Здесь не было ничего, кроме старых потрескавшихся винных бочек. Малагирос понял, что самострел был затеей предыдущего владельца. Видимо, тот неустанно боролся с вороватыми слугами. Беглец еще раз глянул на копье. У него был мощный стальной наконечник длиной в 8 дюймов, насаженный на 7-футовое древко. Не слишком ли сурово? С другой стороны, владелец двухэтажного винного подвала просто обязан быть фанатиком. Подойдя к копьеметательному механизму, он понял, что позади него тянется неизведанное пространство. Он просунул в отверстие факел и разглядел внизу помещение, заполненное, как ему показалось, каменными скамьями. «Храм!» – восхищенно подумал он, сбросил вниз факел и с некоторым усилием пролез следом. Подобрав факел и подняв его над головой, он испытал разочарование. Это был не храм, а мавзолей. «Вот странная мысль – устроить мавзолей под домом», – подумал он с содроганием. Однако, вспомнив привидения, охранявшие дворец снаружи, он еще раз сказал себе, что пришелец с запада не из тех, кто опасается зла, сопровождающего духов. Он стал озираться в поисках выхода. Обнаружив дверь, он поспешно направился к ней, но на полпути замер. Волосы встали дыбом. Малагирос не сомневался, что из одной могилы отчетливо донеслось: «Ты поплатишься за это, подлец!» Марк Лициний злобно взирал на Афонию, которую подтащили к нему двое мускулистых подручных. Женщины, выведшие ее из тронного зала, опять сидели по сторонам от своего господина и с ненавистью поглядывали на пленницу, потирая ушибы. «Напрасно они отложили нож», — подумала Афония. Она стояла с распущенными волосами, спускавшимися до самого пояса и прикрывавшими ее не хуже вуали. Волосы сияли в свете факелов. С нее содрали одежду, заменив ее чем-то бесформенным, доходившим до бедер и сплетенным из цепочек с магическими амулетами, оказавшимися в точности у энергетических точек на теле. Замысел состоял в том, чтобы добиться от женщины покорности, выкачать из нее все силы. Впрочем, теперь никакое волшебство не действовало. Афония отбивалась, легалась, даже пыталась укусить державших ее верзил. Как ни сильны были ее гнев и страх, она обратила внимание на то, что дурной вкус Марка Лициния сказался и здесь. И он, и его последователи были облачены в пурпурные атласные накидки, перехваченные на поясе золотыми кушаками с красной шелковой вышивкой. На всех была малиновая обувь с удлиненными носками, украшенными крохотными серебряными колокольчиками. У каждого на лбу красовалось по 6 оранжевых кругов, символизирующих, несомненно, глаза Нобры. На шее висела уменьшенная копия идола с 6 мерцающими красными камешками вместо глаз. Сторонники Марка Лициния копировали, как видно, не только его одежду, но и пищевой рацион. В отличие от стражи, оставшейся наверху, все они были да нельзя раскормлены. Взгляд Афонии упал на алтарь. Он был грубо вытесан из куска известняка. По верхней части сбегали канавки, заканчивавшиеся у отверстия. Под отверстием была вырублена ниша, в которой стояла серебряная бадья, обвешанная стеклянными кубками в серебряных сетках. В середине алтаря лежала колотушка с каменной битой в форме яйца. Крест-накрест с колотушкой был положен длинный кинжал. Афония напряженно сглотнула. Над алтарем высилась статуя Нобры. То было фантастическое существо с тысячами уродливых бугристых щупальцев. Голова монстра больше всего напоминала смоляной пузырь с 6 горящими красными глазами. «О, Ногра!» — возносил свои молитвы Марк Лициний. «Надели своих последователей волшебной силой! Мы молим тебя!» Лиши этой силы всех остальных. Мы клянемся, что отплатим тебе за помощь, пролив море крови, коей утолим твою ненасытную жажду. Обернувшись, он уставился на Афонию. При виде ее полуобнаженного тела его глазки похотливо заблестели. «Ты понравилась божеству», — сообщил он и облизнулся. «В подтверждение этого мне доверена честь запечатлеть на твоих губах божественный поцелуй». Удар, последовавший в ответ на притязание Марка, заставил его отпрянуть и взвыть от боли. Потом его глаза мстительно вспыхнули, и он опять подступил к женщине. «Ты поплатишься за это!» — взвизгнул он и с неожиданной силой швырнул ее на алтарь. «Кто и за что должен поплатиться?» — подумал Малагирос. Ответ был почти готов. Он склонился к говорящей могиле и прижал к крышке ухо. Внизу раздавалось теперь сразу несколько голосов. Один, впрочем, перекрывал остальные. «Схватите ее! Схватит ее кто-нибудь!» Малагирос сдвинул мраморную плиту с могилы и увидел деревянную крышку с медной ручкой. Дернув за ручку, он узрел прямо под собой разгневанное и одновременно полное ужаса лицо Афонии. Несколько безумцев в дурацких одеждах удерживали ее на каменном алтаре, тогда как некто темноволосый заносил у нее над головой каменную колотушку, выкрикивая заклинание. То был Марк Лициний в облачении верховного жреца зловредного культа. Понимая, что ему придется пожалеть о своем поступке, Малагирос, тем не менее, сжал покрепче меч и спрыгнул в могилу, свалившись прямиком на спину Марку. Его ноги словно погрузились в рыхлое тело. Марк повалился, как пуль, и более не поднялся. Рядом с ним свалился маг, изрыгая пену в припадке религиозного безумия. Малагирос обернулся, двигаясь в автоматическом ритме, освоенном благодаря тысячечасовой практике в спортивном зале. Сверху, вперед, поворот, назад. Таков был ритуал, который без устали проделывала его разящая рука. Его обуревала паника. Он уже представлял себе, как лежит рядом с Афонией на алтаре, побежденный численно превосходящим противником. Меч в очередной раз пронзил чье-то тело и скрипнул по кости. Эти люди не имели элементарного понятия о самообороне и только мешали друг другу. Один из недругов, толкнув своего соратника прямо на меч, кинулся на Малагироса, размахивая священным кинжалом. Малагирос вырвал меч из тела очередного врага и одним ударом отсек жрецу нижнюю челюсть. «Жаль, что мне приходится это делать. Лучше бы они разбежались», — подумал он. Одна из жриц хотела было вонзить в спину Афонии ритуальный кинжал, но ее выдала тень. Афония развернулась, схватила женщину за обе кисти и повалилась на спину, перекинув нападавшую через голову. Ее ноги въехали жрице в живот. Жрица ударилась головой об пол. Несмотря на крики вокруг, хруст ее шейных позвонков услышали все. Малагирос заколол еще одного человека в пурпурной накидке и, высвободив меч, уставился в безумные глаза своего последнего противника. Все говорило о том, что, невзирая на яркие доказательства обратного, этот тоже верил, что божество обеспечит ему победу над чужаком. «Уйди», — тихо произнес Малагирос. «Не то я тебя убью». Человек определенно не желал слушать голос рассудка. Он даже улыбнулся. «Вряд ли», — заявил он. Малагирос пожал плечами. «Ты сам сделал выбор». Человек кинулся на него. Малагирос сделал выпад мечом и поразил его в грудь. Умирающий вскрикнул. Из-за спины Малагироса раздался такой же крик, и он, вырвав из тела лезвие меча, мгновенно развернулся. Перед ним стоял, задрав руки, главный маг. Каменная колотушка с грохотом упала на пол. Малагирос посмотрел через его плечо и встретился взглядом с Афонией. «Ты его заколдовала?» – тихо спросил он. Она приподняла бровь. «В этом не было необходимости. Видишь ли, она сделала рывок, и тело мага повалилось на пол. Самый лучший символ острого ножа, — она показала окровавленный ритуальный кинжал, — это острый нож». Он усмехнулся и в первый раз посмотрел на нее внимательно. Афония была обнажена, если не считать густой сети из камешков, свисавших на золотых нитях с ее талии. В свете факелов ее груди поблескивали, как жемчужины. Малагиросу стало трудно дышать. Она перебросила из-за спины волосы и сложила на груди руки. И ее, и его собственная реакция выбили Малагироса из колеи. Он не сводил глаз с ее раскрасневшегося лица. «Мне нравится твое платьице», — насмешливо проговорил он. «У тебя не найдется какой-нибудь накидки?» — спросила она. Ее взгляд был сердитым, голос бесстрастным. Она, не глядя, указала на трупы. «Не могу же я напялить это?» Он вполне мог ее понять. Клоунская одежда намокла от крови. Лично он побрезговал бы ей, будь она даже чистой. Сняв с себя тунику, он протянул ее Афонии. «Ни один не спасся», — заключила она, одеваясь. «Поднять тревогу будет некому. Теперь у нас одна задача — побыстрее отсюда убраться». «Не совсем», — возразил он, переводя взгляд с нее на идола и обратно. Она ахнула. Оба, словно сговорившись, метнулись к статуе, забрались на алтарь и стали ковырять каменную физиономию. Он мечом, она кинжалом. Каждый завладел тремя глазами. Малагирос нахмурился. «Ты несправедлива. Тебе следовало отдать мне все, ведь я спас тебе жизнь». «Это ты несправедлив», — возразила она. «Иначе вспомнил бы, что это я спасла тебе жизнь». «Моя жизнь была бы вне опасности, если бы не ты. Вся эта дурацкая ситуация сложилась только по твоей вине». Он сунул глаза в карман. «Давай-ка побыстрее сматываться». С этими словами он устремился к одной из дверей. «Минуточку», — окликнула она его, не отставая. «В каком это смысле только по моей вине? О чем ты?» Он сорвал со стены факел и, не отвечая, помчался по коридору. Она в замешательстве наблюдала, как исчезает за поворотом его мускулистая спина. Возлагая на женщину всю вину, он, конечно же, имел в виду не только события в подвале. «Но кто же положил начало нашему соперничеству, если не он сам?» Все еще недоумевая, она бросилась за ним вдогонку. В один прекрасный день она обнаружила, что какой бы волшебный предмет ни привлек ее внимание, за обладание им с ней соревнуется сильный соперник. Она быстро разобралась, кто выхватывает облюбованные диковины у нее из-под самого носа, но так и не выяснила причину. Отец Малагироса был рабом банкира и изрядно преуспел после того, как выкупился. Малагирос раздавал свои трофеи не реже, чем продавал. Тем временем доходы Афонии снизились так резко, что это не могло не вызвать тревоги. Она поравнялась с ним в тот момент, когда он тщетно пытался открыть очередную дверь. «Малагирос, что ты...» «Открой», — бросил он и отошел в сторону, чтобы видеть весь коридор. Она покраснела, предвидя свою возможную неудачу. К тому же поведение партнера все больше действовало ей на нервы. В одном он оставался прав. Им было необходимо вырваться. Подойдя к двери, она мысленно испытала замок, но ничего не почувствовала и прикусила губу. Прибегнув к наиболее мощному волшебству, обычно отпиравшему любые замки, она едва не всхлипнула, когда и оно не принесло плодов. «Скорее!» – торопил ее Малагирос, сверкая глазами от нетерпения. «Того и гляди, кто-нибудь появится!» «Не могу», – призналась она еле слышно. «Волшебство перестало действовать». «Что?» «Это произошло несколько часов назад. Маг Ногры возвестил, что упали небесные дворцы». Малагирос прищурился. «Что за новые игры? Никогда не слышал о чем-нибудь подобном». «А я слышала», — сказала она со вздохом. «Игры здесь ни при чем. Иногда капитаны в порту жалуются, что волшебство, помогавшее их кораблям плыть по морю без весел и ветра, перестает действовать, и им приходится полагаться на волю волн, пока все опять не возвращается в обычную колею». Он глядел на нее недоверчиво. «Это чистая правда». «Сейчас у меня нет времени, чтобы гадать, правда это или ложь», — заключил он и, разбежавшись, со всей силы ударил по замку ногой. Дверь распахнулась и с оглушительным стуком врезалась в стену. «Неплохо», — насмешливо проговорила она. «Думаешь, никто и ухом не повел?» «Вини себя», — отрезал он, закрывая дверь. «Это ты не смогла открыть ее бесшумно». Она сверкнула глазами. «Не ногтями же ее царапать!» «Кстати, раз на меня продолжают сыпаться обвинения, то будь добр, объясни, что ты имел в виду, говоря о моей вине?» Он окинул ее ледяным взглядом и зашагал по коридору, куда они попали, открыв дверь. «Надеюсь, этот путь выведет нас наружу», — бросил он через плечо. «Видишь, куда отклоняется пламя?» Он был прав. Пламя факела реагировало на чуть заметный сквозняк. «Не смей поворачиваться ко мне спиной», — прикрикнула она на него. «Как ты мне за это отомстишь? Превратишь в жабу?» «Нет, ведь ты теперь у нас бессильна», — проговорил он с насмешливым сочувствием. «Волшебство перестало действовать. Что ж ты предпримешь?» «То же самое, что обыкновенные люди», — ответила она, сверля взглядом его спину. «Наговорю гадости, а потом пожалею». «Дневной свет!» — крикнул он. Они ускорили шаг. В одном месте потолок коридора обвалился, и в провале виднелось голубое небо. Оба подняли головы. У Афонии буквально отвисла челюсть. «Странно», — подумала она. «Раньше я считала это выражение преувеличением». Над ними нависла высоченная башня, грозившая в любой момент рухнуть и раздавить их. В воздухе плясала густая пыль. Оба заморгали и начали чихать. Малагирос отбросил факел и сказал Афонии: «Я выберусь и помогу тебе». Оказавшись на поверхности, они наперегонки бросились к стене. Оглянулись они еще один раз, чтобы посмотреть, как воздушный дворец раздавил жилище пришельца с запада. «Конец волшебству!» «Увы», — печально согласилась она и упрямо спросила: «Так что ты имел в виду, обвиняя во всем меня?» Он удивленно покосился на нее и фыркнул. «Весь мир погиб, а тут изволь объясняться». Его улыбка померкла. «Впервые увидев тебя, я попросил знакомого, чтобы меня представили. Я стоял неподалеку и слышал, как ты ответила, что не желаешь знакомиться с сыном раба». «О!» Она пристыженно опустила голову, густо покраснела и стала крутить узел на подоле туники, где были спрятаны доставшиеся ей 3 глаза Ногры. «Моими устами говорила зависть». Она подняла глаза. «Прости меня». Взяв его руку, она отдала ему свою долю. Он улыбнулся, полез в карман и отдал ей свою. «Без тебя город был бы скучным», — объяснил он. Их отвлек оглушительный грохот. Они оглянулись на воздушный дворец, ожидая, что он окончательно развалится, но вместо этого он приподнялся, как споткнувшийся пьяница, и стал медленно подниматься в воздух. Они завороженно наблюдали за этим зрелищем. Потом они почувствовали некую перемену в камнях, лежавших на их ладонях, и не поверили своим глазам. Алые камни пульсировали и переливались. Дружно закричав, оба вора с отвращением выбросили их. Глаза лопались, как перезревшие плоды, и снова сливались. Малагирус и Афония попятились от этого неаппетитного зрелища и не обратили внимания на чудище, похожее на гиппопотама, появившееся в проломе стены. Марк Лициний смотрел на них, сжимая в пухлой руке меч. Его туника была забрызгана кровью. Видимо, защитные чары возвратились еще до того, как он испустил дух. Он, шатаясь, шагнул в их сторону и наступил на алую пульсирующую массу, бывшую глазами Ногры. «Я убью вас!» – прорычал он свирепо. Мерзость, на которую он наступил, поползла по его ноге. «Ты осквернил мое божество! Убил моих друзей! Покусился на меня! Эта гадюка меня укусила! Вы за это расплатитесь!» Сделав еще шаг, Марк остановился и издал пронзительный визг. Он подпрыгивал на месте и непристойно извивался, словно в агонии. Потом он угомонился. Его распахнутые глаза были напрочь лишены белков. Они представляли собой сплошную радужную оболочку красного цвета. «Наконец-то!» — зловеще произнес громовой голос. «После 600 лет окропления кровью, которая была мне совершенно ни к чему, я получил то, чего всегда хотел». Он довольно провел руками по ногам, груди, животу. «Теперь у меня есть собственное тело». Он усмехнулся. «Мой господин был слишком горд тем, что создал меня, а потому не уничтожил даже тогда, когда понял, как я опасен. Он разделил меня на 6 частей и поместил на морде чудовищного идола. Как я не пытался подсказать своим безмозглым почитателям, что мне нужно собственное тело, ничего не получалось. Я был слишком слаб. А теперь в благодарность за содеянное вами я убью вас. Ваша кровь станет моим первым пиром. Однако на этом моя благодарность не завершится. Я избавлю вас от вечных мук, которые суждены отныне остальному человечеству». Тело, бывшее прежде Марком Лицинием, занесло меч и зашагало к несчастным ворам. «Я чувствую твой талант, ведьма, но он тебе не поможет. Передо мной ты бессильна, словно былинка». Афония вскинула руки. «Не могу!» — мелькнуло у нее в голове. Демон, обретший плоть, был слишком могуществен. Плоть была вооружена хоть и обыкновенным, зато очень длинным мечом. Мгновение, и женщина будет искромсана на части. На физиономии Марка Ногры появилось удивленное выражение. Малагирос выступил вперед, держа не менее длинный меч обеими руками. Взмах, и голова монстра свалилась с плеч. «Видимо, он не смог жить на одной земле с теми, кто не собирался его кормить», — подумал Малагирос, по инерции отлетев на несколько шагов. «Как я погляжу, демонов не обучают искусству обращения с мечом». «Я убил его!» — завопил он. Но из тела Марка уже лезло наружу оранжевое существо, сам Ногра. «Дьявол!» — проницательно пробормотал Малагирос, пятясь. «Тогда Афония пронзила Ногру мечом из старого города, произнеся при этом самое могущественное из известных ей заклинаний. Ногра начал пузыриться, словно перезрелый плод, брошенный в огонь. Постепенно он растекся и ушел в землю, оставив после себя трудноразличимое пятно. «Давай-ка поспешим отсюда», — предложил Малагирос, обнимая Афонию за талию. При воцарившемся повсюду хаосе мы останемся незамеченными даже в таких странных одеяниях. «Весьма удачная катастрофа», — ошеломленно пробормотала Афония. Она поймала себя на том, что не возражает, чтобы он сам выбрал направление бегства. «Я слышала, как ты отозвался о моей прическе», — предупредила она его. «А я слышал, что ты сказала о моих родителях». «Почему бы нам не начать все сначала?» — спросила она. «Именно это я и собирался тебе предложить». В сегодняшнем эфире вы слушали рассказ Стивена Майкла Стирлинга «Украденные глаза» в переводе с английского Аркадия Кабалкина.